Он посмотрел на собеседника и спросил, «Может, пиво, товарищ майор?» «Ты, я вижу, себя, в общем, не ущемляешь», — сказал майор, показывая на стол. «Я себе ничего не позволяю», — ответил Арестов. И он поглядел своими ясными голубыми глазами прямо в глаза Березкина. «Ни в какой мере. Для себя нет. Я ведь живу у всех на виду. Тут и комиссар штаба. Я от него не хоронюсь». Майор выпил и покачал головой. «Хороша». Он начал было ощупывать помидоры, выискивая достаточно зрелый, но не вошедший в мягкость, и смутился, с печалью вспомнив про жену. Она всегда была недовольна, если он щупал помидоры или огурцы, лежавшие на общем блюде. В это время зазумерил полевой телефон, установленный на комоде. Арестов взял трубку. Техник-интендант второго ранга Арестов слушает. Очевидно, говорило высокое начальство, так как во время разговора Арестов стоял прямо с напряженным лицом и левой рукой поправлял гимнастерку, счищал крошки еды. С его стороны весь разговор заключался в том, что он 4 раза произнес «Есть, есть, есть, понятно, есть». Он положил трубку и сразу кинулся к фуражке. «Извините, вы тут ешьте, ложитесь отдыхать, если хотите. Меня вызывают по срочному делу». «Ладно, пожалуйста», — сказал майор. «Только насчет машины давай не забудем». «Сделаем, сделаем». И Арестов кинулся к двери. Майор находился на том градусе, когда человеку совершенно немыслимо оставаться без собеседника. Он подошел к двери в маленькую комнатку, где сидела хозяйка, и позвал. «Мамаш, а, мамаш, пойдите-ка сюда». Старуха вышла к нему. «Садитесь, Антонина Васильевна», — пригласил майор. «Может быть, рюмочку выпьете со мной за компанию?» «Можно», — ответила старуха с удовольствием. «Это раньше, знаете, считалось, бог весть что. Тоска-то какая». Она выпила рюмку, закусила помидором. «Ну, как он вас тут бомбит?» — начал разговор Березкин. «Так же, как тысячи майоров, лейтенантов, бойцов начинали разговор со старыми и молодыми женщинами в фронтовых деревнях и городах». Она ответила ему так же, как отвечали тысячи старух и молодых на этот вопрос. «Бомбит, бомбит, дюжа бомбит, милый». «Что ты скажешь?» — сокрушенно произнес майор и спросил. «А вы не помните, мамаша, в старое время тут у вас в Камышине проживал такой Сократов?» «Ну как же, господи, не помнить?» — сказала старуха. «Мой ведь старик рыбачил, и я всегда рыбу им носила». «И семейство его знали?» «Знали, конечно, знали. Сама-то хозяйка еще в ту войну умерла. А дочки у них, Тамара та помоложе, а Надя старшая болела все, за границу ездили с ней». «Скажите, пожалуйста». «Скажите, пожалуйста», — сказал майор. «А вы здешние знаете их?» — спросила Антонина Васильевна. «Нет, я их не знаю», — подумав, — сказал майор. Старуха выпила вторую рюмку, налитую майором. «Дай вам Бог живым домой вернуться», — проговорила она и вытерла губы. «Ну а как? Что за люди были?» — спросил майор. «Это кто же?» «Сократов этот самый». «О, он вредный был. Его тут все боялись. Генерал настоящий, не дай бог прямо. А она душевной женщиной была. И пожалеет, и расспросит, многим даже помогала. И в приюте сиротском всегда от нее подарки богатые были». «А дочки, верно, в нее пошли характер, не в отца?» — спросил майор. «Дочки, да, дочки тоже хорошие были. Обе худенькие такие, простенькие, платьица на них коричневые. Гулять ходили по Саратовскому проспекту или на Тычок, над Волгой садик у нас такой был». Она вздохнула и сказала, «Тут кухарка их старая жила, Карповна, по соседству с нами. Ее убило в прошлое воскресенье, когда днем налетел он. Шла с базара, меняла платок на картошку, и прямо около нее бомба упала. Карповна это про них все рассказывала. Надя померла в революцию, а младшенькую на службу нигде не брали, в союз не принимали. А потом нашелся будто хороший человек такой, из простых совсем. Плотником он, что ли, раньше был?» «Вот оно что», — сказал майор, — «плотником. Вот видишь, и будто женился он на ней, и имел неприятности. Ему товарищи советовали бросить ее, мало ли что, в России девок да баб. А он ни в какую. Я ее полюбил, и все тут. А потом уж они хорошо жили, спокойно, и дети у них стали». «Что ты скажешь», — говорил майор, — «что ты скажешь?» «Да, теперь жизнь рассыпалась», — продолжала хозяйка. «Народу-то, народу пропало. На старшего сына я похоронную получила. А младший вот уж год не пишет, считают, без вести пропал. Вот так и живу. То на базаре меняешь, то около военных постояльцев кормишься. Да, кровь наша льется, сказал майор. Он отсел от стола к окну, вынул из полевой сумки белую металлическую коробочку, разложил на коленях полный портновский набор и стал выбирать нитку по цвету, чтобы залатать продравшийся в дороге локоть гимнастерки. Шил он умело и быстро, каждый раз прищурившись, оглядывал свое творчество. «Ох и ловок ты шить, сынок», — сказала старуха, переходя с майором на «ты». Без гимнастерки этот человек в опрятной рубахе, с лысеющей головой, с серо-голубыми глазами, с немного скуластым загорелым лицом, очень был похож на волжского рабочего. И ей неловко и обидно показалось говорить ему «вы». «Шить я умею», — с улыбкой в полголоса сказал он. «Надо мной в мирное время товарищи смеялись, — говорили наш капитан портниха. Я могу покроить и на машине построчить, и детское платье могу сшить». «Что ж ты до службы портным был?» «Нет, я с 22-го года солдат». Он надел гимнастерку, застегнул воротничок и прошелся по комнате. Старуха, вновь переходя на «вы», сказала, «Я вас вполне вижу. Настоящего человека сразу понимаю, на ком держава стоит, кем держится». И, хитро прищурившись, шепотом сказала, «А вот этот приятель ваш, это уж воин. Такой разве понимает? Для него все государство на спиртах стоит. Что государство, что контора, одно слово». Майор рассмеялся и сказал, «Ох, мать, умна ты, видно». Она сердито сказала ему, «Нечто дура». Майор вышел погулять по улице, прошел к домику напротив и спросил у девчонки, развешивающей на веревке желтое солдатское белье, «Где тут Карповна жила, старуха?» Девочка оглянулась и сказала, «Нету». И квартира заколочена, и вещи ее в деревню невестка повезла. «А где тут Тычок?» — спросил майор. «Тычок?» — переспросила девочка. «Не знаю такого». Он пошел дальше и слышал, как девочка за его спиной смеялась и объясняла кому-то. «Карповна спрашивает. За наследством жених приехал. И еще Тычок какой-то». Майор прошел до угла, вынул фотографию из кармана гимнастерки, посмотрел на нее. Потом послушал тонкие жалобные голоса гудков, вещавшие о новом налете немцев, и пошел обратно на квартиру отдыхать. Ночью пришел Арестов, он подошел к Березкину и спросил, светя ему в лицо электрическим фонариком, «Отдыхаете?» «Нет, я не сплю», — ответил майор. Арестов наклонился к Березкину и зашептал, «Ну и гонка мне была! Завтра генерал армии из Москвы прибывает, на Дугласе, подготовлял все к приезду». «О, шутка ли?» — сочувственно сказал майор. «Шутка ли? Ты бы все же и мне продукты кое-какие устроил на дорогу». «Машина в 9 утра сюда за вами заедет», — сказал Арестов. «Насчет продуктов будьте спокойны. Не такой я человек, чтоб старого начальника не уважить». Он стал стаскивать сапог, застонал, завозился, затих. За перегородкой послышалось не то всхлипывание, не то вздох. «Что такое? Что за звук такой?» — подумал майор и сообразил. «А, это хозяйка». Он поднялся, подошел в носках к двери маленькой комнаты и строго спросил. «Ну чего плакать, а?» «Тебя жалею», — сказала старуха. «Одного похоронила, второй не пишет. А сегодня тебя увидела, жалею. В Сталинград едешь. А я знаю, там крови будет. Хороший ты человек». Майор смутился и долго молчал. Потом он походил по комнате, повздыхал и лег на постель. Глава 6. Подполковник Доренский возвращался после лечения в тылу в резерв штаба фронта. Лечение не принесло ему пользы, и он чувствовал себя не лучше, чем перед отпуском. Его тревожила мысль о возвращении в резерв, где ждало его тяжелое ничего не делание. Доренский остановился в Камышине, куда накануне пришел штаб, выходивший из резерва на фронт армии. В штабе артиллерии нашелся знакомый, обещавший устроить Доренского на попутную машину, которая утром должна была пойти левым берегом Волги к Сталинграду. После обеда Доренский, как это часто с ним бывало, почувствовал признаки начинающегося приступа желудочных болей и отправился на квартиру. Он лег и попросил хозяйку согреть на керосинке воды и дать ему горячую бутылку. Приступ оказался слабым, но все же уснуть он не мог. К нему постучался адъютант его приятеля Филимонова, заместителя начальника штаба артиллерии, и предложил зайти к полковнику. «Передайте Ивану Корнеевичу, — сказал Доренский, — что у меня приступ, не смогу прийти. И напомните ему, пожалуйста, о машине на завтра». Адъютант ушел, а Доренский лежал с закрытыми глазами, прислушивался к разговору женщин под окном. Женщины осуждали некую Филипповну, пустившую ядовитую сплетню, будто Матвеевна поссорилась со своей соседкой Нюрой через старшего лейтенанта. Подполковник морщился от боли и скуки. Чтобы развлечься, он представлял себе фантастическую картину, что войдут к нему начальник штаба и командующий, сядут возле постели и станут трогательно и заботливо расспрашивать. «Ну как, Доренский, дорогой, что же ты?» — скажет начальник штаба, даже побледнел как-то. «Надо врача, обязательно врача», — пробасит командующий, оглядит комнату и покачает головой. «Переходи ко мне, подполковник, я велю вещи перенести. Чего тебе здесь валяться? У меня веселее будет». «Что вы, это все пустое, мне бы только завтра утром выехать». Его выведут под руки командующий и начальник штаба. Сзади адъютанты несут его чемодан и вещевой мешок. А навстречу им попадаются люди, когда-то вредившие и досадившие Доренскому. Вот подлый человек, написавший на него донос. Вот Скурихин, который раскопал, что отец Доренского, инженер, автор учебника по сопротивлению материалов, имел звание действительного статского советника и подложивший ему этим открытием, о котором сам Доренский забыл, немалую свинью. Вот старший инспектор жилищного отдела Моссовета, лысый еврей, отказавший ему в квартире и сказавший: «Ну, дорогой товарищ, у нас и не такие люди по 2 года очереди ждут». А вот сегодняшний румяный техник-интендант из продотдела армии, отказавший ему в обеде в столовой начальников отделов и давший ему талоны в общую столовую. Все они смотрят на сияющую орденами грудь командующего, который тревожно спрашивает, не тяжело ли Доренскому, удобно ли поддерживают его под руки генералы. Да, черт побери обидчиков, на лицах у них жалкие улыбочки. А балерина Уланова спрашивает, кто этот подполковник? Он, видно, тяжело ранен. Каким больным кажется его смуглое лицо? Однако время шло, а генералы в комнате Доренского не появлялись. Зашла хозяйка и, оглянувшись, спит ли постоялец, стала перебирать глаженное белье, сложенное на столике швейной машинки. Начало темнеть. Настроение у подполковника совершенно испортилось. Он попросил хозяйку зажечь свет, и та сказала: «Сейчас, сейчас зажгу, вот только маскировку раньше сделать надо, а то ведь налетит антихрист». Она завесила окна платками, одеялами, старыми кофтами, так старательно, словно юнкерсы и хейнкели, подобно клопам и мухам, могли пролезть в щели стареньких рассохшихся рам. «Давайте, давайте, мамаш, поскорее, мне работать надо». Она пробормотала, что керосину не напасешь, и воду греть, и свет жечь. Доренский сердился и обижался на хозяйку. Она, видимо, жила неплохо, имела кое-какие запасы, но была необычайно скупа. Потребовала с Доренского за квартиру, а за молоко спросила такие деньги, что даже в Москве было оно дешевле. И к тому же весь вчерашний день приставала, чтобы он дал ей грузовую машину, съездить за 70 километров в деревню Климовку, привезти муку и дрова, запасенные осенью прошлого года. Откуда у него машина? Он стал просматривать записи, сделанные им в начале войны. «Один вольнонаемный доказывал мне, что отступление Кутузова не стратегическое, а было вынужденным драпом. Может быть, потом и наше отступление обредят в стратегические белые одежды». Все вдруг поумнели. Только и слышишь разговоры по стратегическим вопросам. Достается романистам, стихотворцам всяким, кинорежиссерам и кое-кому повыше. Один майор вчера в оперотделе потрясал в воздухе книжкой и спрашивал: «Вот так и воюем, как этот писатель предсказал. Полный разгром немцев за первые 10 часов». Читал про Гастелло. Вот русская душа. «Но раз мы выдержали такой удар, нам уж ничего не страшно. Франция та замертво упала и только ножками дрыгнула. А ведь Франция отмобилизовала армию, заняла оборону, наступать собралась. Значит, слава нам. Нокаут не удался, по всему видно, русский выстоит». Наблюдаю большую подавленность. Люди боятся ракет больше, чем снарядов. Все говорят об окружении, о ракетчиках, о немецких воздушных десантах, о мотоциклистах, проникших в тыл. Я верю, что эта мистика рассеется со временем. И что наш солдат и наш командир еще покажут и немцу, и всему миру, почем сотня гребешков. Песен нет. Красноармейцы равнодушны к женщинам. Кажется, только повара и штабные писаря не забыли, что они мужчины. Армия отступает молча. Слышал о добровольной сдаче в плен К. Помахал платочком. Вдруг вспомнил, как отца провожали на войну в 1915 году. Мама была в черной вуале, поехали на пролетке, извозчик женщина. Прочел сегодня в одной армейской газете. Сильно потрепанный враг продолжал трусливо наступать. Оригинальная формула. Что будет зимой? За 10 недель они хотят справиться с Россией. Да никогда этого не будет, не верю. Но до чего ловко маневрируют подлецы? Прочел фельетон, ругают немецких офицеров, которые возят с собой в машине породистых собак. Неплохая штука, завидная самоуверенность. Как не верны разговоры о штыковых атаках, нужно другое. Моторизованный маневр, танки, подвижная артиллерия. Сегодня был приглашен к высокому столу командира корпуса. Тема за обедом одна, ругают командиров, боящихся окружения. Куда нацелил танки Гудериан? Встреча с Клейстом? Красноармейцы идут пешком, а пленных везут на машинах. Остановил машину, велел пленным топать пешком. Они совершенно искренне удивились. Убеждены, что высшая раса в плену должна ездить, а русские, взявшие их в плен, пешком ходить. Ох, немцы, немцы. Убежден, что старая русская армия рухнула бы вместе с царским режимом от таких ударов. А мы выдерживаем? Значит, выдержим, значит, победим. Вот и вспомнил Александра Невского, Суворова, Кутузова. Ах, жил бы папа. Он отложил тетрадь и подумал, умный я, ей-богу, умный. Чувство обиды поднялось в нем при мысли о несправедливом снятии с должности. За что в резерв, думал он. За то, что я был прав, правильно оценивал обстановку, когда эта оценка не была нужна Быкову. Эх, где-то мой защитник, полковник Новиков. Выходит, мол, ошибка в том, что я был прав. Нет уж, я не такой. Я ценность человека понимаю с первого взгляда. Людей понимаю и умею ценить. Ему вспомнился 1937 год. Вспомнилось время, проведенное в заключении. Ночные допросы, следователь. И потрясающий светлый час, когда в 40-м году его внезапно привезли из лагеря в Москву, и после пересмотра дела была доказана его невиновность. Вспомнился тот месяц, когда бумаги его не были оформлены, и он работал на разгрузке барж в Космодемьянске. Вспомнился торжественный день, когда он вновь надел военную форму. «Эх, дали бы мне полк, — думал он, — я бы полком стал командовать. Доверили дивизию, я бы дивизию повел. Надоела мне вся эта третьестепенная работа военного архивариуса». И засыпая, он представлял себя сидящим на фронтовом командном пункте. Входит Быков, пониженный в звании майор. «Прибыл в ваше распоряжение, товарищ генерал». И вдруг бледнеет, узнает Доренского. Тут уж десяток поступков на выбор любой. Но почему-то больше всего нравился Доренскому и отвечал его душевной потребности такой разговор. «А, старый знакомый, вот где довелось встретиться». Помолчать, улыбнуться. «Садись, садись, знаешь, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Пей чай, закусывай, проголодался верно с дороги». «А ну скажи, какую бы должность хотел получить? Сейчас вместе сообразим». И увидать, как дрогнет от волнения и душевной признательности лицо бывшего его начальника. Он сам дивился тому, что человек, причинивший ему зло, сейчас не казался врагом. Он был честолюбив и тщеславен, вероятно, не больше других людей, но так как в жизни часто ущемлялось его честолюбие и тщеславие, он страдал, раздражался, постоянно думал об этом. И случалось, что он, серьезный 35-летний подполковник, устраивал ребячьи воображаемые пиршества для своего тщеславия. Глава 7. Утром к переправе из Камышина на Николаевку подъезжали одна за другой грузовые машины. Подходила пехота. Августовский горячий воздух, мерцая, переливался над рыжей щетиной скошенных пшеничных полей, над увядшими листьями бахчей. Регулировщики прятались от солнца под стены домиков и, отгоняя флажками подъезжавших, кричали: «Стой, куда прешь? Не видишь? Баржа ушла! Рассредоточивайся!» Шоферы с лицами, покрытыми пепельной и желтой пылью, в зависимости от того, по черноземной или по глинистой дороге они спускались к переправе, выглядывали из кабин, куда бы укрыть машины. Зенитчики лежали в окопчиках возле поднявших свои худые рыльца пущенок, отгораживались от солнца плащ-палатками. Сидевшие в кузовах грузовиков красноармейцы, ощупывая черные тела авиационных бомб, зевая, говорили: «Еще бомбы начнут рваться. Горячие, яичню на них жарить». А полуторки с авиационными бомбами шли одна за другой, пыля колесами. Транспорт двухсоток переправлялся на заволжские аэродромы. Один из водителей, озорно вскрикнув, дал газ. Машина, тяжело оседая под страшным грузом, съехала с помоста и пошла к берегу, подскакивая и стуча рессорами. Регулировщики побежали ей наперерез, крича: «Стой! Назад!» Первым добежал к грузовику высокий регулировщик. Он замахнулся прикладом на радиатор. Водитель объяснял что-то, показывая на задние скаты, размахивал руками. Подбежали еще два регулировщика, и все они сразу зашумели. Казалось, шуму этому не будет конца, но шофер вынул из кармана железную банку, и регулировщики, обрывая куски газетки, полезли в банку за табаком и закурили. Машину отвели к самой воде, чтобы она не мешала встречному транспорту, который сам придет с баржей с левого берега. Шофер лег на камни в тень. «Первым пойдешь», — сказали регулировщики и затянулись. На берег въехал черный новенький пикап. Возле шофера сидел подполковник с худым лицом и такими сердитыми и холодными глазами, что регулировщики только вздохнули и не стали придираться. В кузове на скамеечке сидел майор, куривший готовую папиросу, и лейтенант, красивый мальчик с болезненными глазами, одетый во все новое, видимо, недавно выпущенный из школы. А рядом сидел начальник в нарядной шинели в накидку, которого солдаты сразу определили как представителя. Регулировщики отошли на несколько шагов и услышали, как подполковник сказал из кабины: «Наблюдайте за воздухом, товарищи». Один из регулировщиков насмешливо сказал: «Вот живут. Папироски курят готовые, чай пьют из термосов». К самой воде подошел отряд красноармейцев. Шедшие впереди озирались, ища глазами командира, замедляли шаги, приказания остановиться не было. Лейтенант в эту минуту прикуривал от папироски регулировщика и спрашивал, бомбит ли немец переправу. «Стой!» — закричал издали лейтенант. «Стой!» Красноармейцы опускались на прибрежные камни, складывали мешки, винтовки, скатки шинелей, и сразу над Волгой встал запах потного тела, пропотевшего белья, махорочного дыма. Словом, тот особый запах, который бывает у войска, шагающего по той дороге, что кончается на переднем крае. Каких только лиц не было здесь. Худые горожане, не привыкшие к походам, посветлевшие от усталости широкоскулые казахи, сменившие халаты и цветные тюбетейки на гимнастерки и пилотки, узбеки с бархатным взором, полным задумчивой печали, заводские молодые ребята, отцы семейства, колхозники, люди могучего тяжелого труда, их жилистые шеи и мышцы, игравшие под мокрыми от пота гимнастерками, еще крепче и чеканнее выступали, подчеркнутые аскетической тяжестью солдатской жизни. Был плечистый и поворотливый солдат, такой румяный и улыбающийся, словно вся тяжесть похода не касалась его, как не касается промасленного жесткого крыла молодого селезня речная вода. Некоторые сразу же пошли к воде. Присев на корточки, черпали котелками. Один стал стирать платок, и черный клуб грязи пошел в светлую воду. Другой мыл руки и плескал горстью себе на лицо. Иные, сидя, жевали сухари, крутили папиросы. Большинство же легло кто на бок, кто на спину, и лежало, закрыв глаза, так неподвижно, что можно было их принять за мертвых, не будь на их лицах выражение усталости. И лишь один плечистый, худой, смуглый красноармеец, лет 40 с лишним, не сел, не лег, а остался стоять и долго смотрел на реку. Поверхность воды была совершенно гладкой, она лежала ровной тяжелой плитой, и, казалось, весь зной неподвижного августовского дня идет от этого огромного зеркала, врезавшегося в берег, бархатно-черного там, где падала на него тень от песчаного обрыва, аспидного, голубоватого там, где било по нем наотмашь могучее солнце. Красноармеец долго и пристально оглядывал луговой берег, откуда тащилась баржа, посмотрел вверх по течению, посмотрел вниз, оглянулся на своих товарищей. Шофер вышел из пикапа и подошел к лежавшим красноармейцам. «Откуда вас ребята гонят?» — спросил он. «То на окопы, то на подсобные посылали», — ответил боец с тайным намерением расположить к себе шофера и попросить у него покурить. «Так вот идем, солнышко такое, что с ног людей валит». Покурить нет ли, товарищ механик? Газетки за тонкое число. Водитель достал из кармана кисет, свернутую газетину, и дал красноармейцу закурить. Под Сталинград, что ли? Спросил шофер. Кто его знает куда? Сейчас обратно в Николаевку, там дивизия наша в резерве. Второй красноармеец, досадовавший на себя, что не догадался попросить у водителя табачку, сказал: «Вот так маршируем, хуже нет от своей части уйти. Горячей пищи не видим, табаку второй день не получаем». И, обращаясь к тому, кто курил, попросил: «Оставь, что ли, покурить». И тогда третий, лежавший неподвижно с обнажившимися белыми зубами, сказал, не открывая глаз: «Вот направит Сталинград, там ты свою кровь горячую увидишь». «Да, кровь там так и прыщет», — сказал второй. Едва на баржу были погружены пикап с командирами, машины с авиабомбами, несколько колхозных подвод, запряженных валами, и едва начальник переправы дал команду к погрузке людей, как в небе над Волгой началась необычайная суета. Несколько истребителей баражировало над Волгой и заволжскими песками, наполняя воздух высоким пронзительным гулом моторов. Красноармейцы оглядывались, замедляли шаги, ожидая, не отменят ли приказание о погрузке в связи с начавшейся в воздухе тревогой. Но начальник переправы замахал рукой, перехваченной красной перевязью, и закричал: «Давай, давай!» Может быть, ему хотелось поскорее отогнать от причала огромную баржу, груженную тяжким весом 12-пудовых авиационных бомб, либо он привык к воздушным налетам и вовсе не придавал им значения. Людей на барже собралось несколько сотен. Все они инстинктивно старались пройти подальше от места, где скопились машины, пробирались к носу и к корме, озирались на решетчатые цилиндрические ящики с бомбами, смотрели на два спасательных круга, висевшие на мостике, и, может быть, думали, кто раньше успеет в миг удара схватиться за круг и кинуться в воду. И правда, нет хуже чувства нового страха. Так для людей, привыкших к земле, особенно невыносимым казался страх на воде. Его, видимо, испытывали все, и командиры в машине, и красноармейцы. И, должно быть, действительно, вся суть состояла в непривычке к новому страху. Ведь тут же матросы ели, подхлебывая обильный сок, помидоры. Мальчишка, меланхолично отвесив губу, следил за поплавком удочки. А пожилая рыжая женщина, сидя возле рулевого, вязала не то чулок, не то варежку. «Ну как, товарищ лейтенант, самочувствие?» — спросил майор, продавая ему штук. «Плавать умеете? Спасательный кружок надо?» Вышедший из машины подполковник усмехнулся и сказал, указывая на тесно стоявшие один к другому грузовики с авиабомбами: «Я думаю, если противник угодит по нашей барже, то лейтенанту больше понадобится парашют, чем спасательный круг». Он сразу же сделал строгое лицо, чтобы после этой шутки майор не вздумал с ним фамильярничать. Лейтенант, вопреки правилам душевного поведения людей юного возраста, сказал с откровенностью: «Я прям сознаюсь, жутко. И почему это столько истребителей в воздух поднялось?» «Да дело ясное. Оповестили по радио, идут немецкие бомбардировщики. Как раз застанут на середке», — сказал майор и бережно погладил свой мешок, вспомнив о помидорах, данных ему перед отъездом старухой и квартирной хозяйкой. А истребители продолжали неистовствовать. Баржа скользила томительно медленно. Силы маленького буксира, казалось, вот-вот иссякнут. Правый берег отходил дальше и дальше. Левый все казался бесконечно далеким, недосягаемым. Красноармейцы напряженно следили за движением баржи, вглядывались в западную часть неба, откуда должны были прийти немецкие бомбардировщики. «И чего это их носит? И чего это их носит?» — бормотал молодой красноармеец. «Бахчу стерегут», — отвечал ему пожилой боец, тот, что не присел отдохнуть на берегу. «Тут бахча очень богатая, понял?» «Да ну вас», — сказал молодой, — «вам бы смеяться, а еще человек семейный. Вот потопит нас, тогда вам смеху не будет». Никто на барже не знал, да и не мог знать, что истребители подняты в воздух, чтобы прикрыть на посадке пассажирский самолет, вышедший с московского аэродрома. Глава 8. На рассвете приехала из авиагородка на центральный аэродром команда Дугласа. Командир корабля, майор с полным помятым и капризным лицом и бледнолицый сутулый штурман шли рядом, огромные планшеты на длинных ремнях, небрежно переброшенных через плечо, били их по ногам. «Что ни говори, мировая женщина», — сказал командир. «Я и не говорю ничего», — ответил штурман, — «но пьет, я тебе скажу». Сзади шел радист, дальше два старших сержанта. Ответственный дежурный вышел навстречу командиру корабля и, улыбаясь, сказал: «А, товарищ майор». «Здравствуйте, подполковник», — сказал майор и прошел, скрипя сапогами, по каменному плиточному полу. Он привык, что суета, заботы, возникавшие по отношению к его пассажиру, все это в какой-то мере касалось и его. Командир осмотрел мягкие кресла, обтянутые крепко прокрахмаленными чехлами, одернул ковер, лежавший в проходе между креслами, протер рукавом кителя стекло возле того места, где имел обыкновение садиться его пассажир, хотя стекло было чисто, и прошел к себе в кабину. И, наконец, после 20 минут ожидания, пришел автомобиль заместителя наркома обороны. Самолет пошел на юго-восток. Сидевшие сзади молчали и смотрели на стриженный большой затылок заместителя наркома. О чем думал он, рассеянно глядя в окно? Долго сидел он, не поворачивая головы, и лишь когда самолет подошел к «Волге», похожей на голубую длинную шаль с разорванными краями, он повернулся и показал рукой, спросил у сидевшего за спиной генерала: «Ну как, стерлядью меня угостишь?» «Еще бы, товарищ генерал армии», — быстро привстав, сказал генерал. «Да еще какой стерлядью? У Малиновского в 66-й как раз великолепно ловится стерлядь». Жуков отвернулся и стал смотреть в окно. Ему часто приходилось смотреть на мир сверху, видеть его рельефы. И эта картина реки среди желтых пятен песка, голубоватых затонов, зеленых продолговатых мазков камышей, деревень и малых городов, расчерченных улицами на угольники и квадраты, эти медные прямоугольники сжатых полей, чередующихся с малахитовыми прямоугольниками озимых, нити проселочных и грейдерных дорог, вся эта удивительная геометрическая картина, видимая с самолета, была для него знакомой и не менее привычной, чем подлинный мир в огромном, мешающем вождению войск, разнообразии трав, кривых дуплистых ветел, плачущих сопливых мальчишек, мечущихся птиц, коров, овец, пыли, оврагов, дыма, крика. Внизу лежали камыши. Сколько в них было уток? Какое тут раздолье для охоты? Самолет пошел на снижение. Истребители, шедшие за ним в хвосте от Балашова, то плавно поворачивали, то на стремительных виражах поднимались вверх. Дуглас прошел низко над Волгой. Жуков увидел ползущую по берегу пехоту, посреди реки огромную баржу, уставленную машинами, сотни красноармейцев, поднявших вверх головы и следивших за самолетом. У переправы застыл длинный хвост ожидающих очереди машин. Невеселая схема снабжения рисовалась для отходивших на внутренний сталинградский обвод дивизий. И тут же вспомнился разговор в генштабе о подготовке контрудара. Он закрыл глаза и увидел генштабовскую карту, две разворачивающиеся с юга и севера огненно-красные стрелы. Он громко закряхтел, поморщился, представил себе сегодняшнее удовольствие фельдмаршала Бока, отмечающего на карте прорывы к Волге немецких войск. Да, вот уже перерезана последняя сухопутная коммуникация. Он повернулся к генералу, сидевшему за его спиной, и сварливо сказал: «На Дону технику бросили, а на Волге стерлядь варите?» И выругался крепким словом. Красноармейцы на барже вдруг увидели низко идущий над Волгой двухмоторный самолет. Следом за ним шли истребители. Те истребители, что были над Волгой, ринулись вверх, в сторону, прикрывая казавшуюся медленной по сравнению с ними транспортную машину. «Глянь-ка, глянь-ка, Вавилов!» — крикнул молодой парень, указывая на плавно движущийся Дуглас. «Кто бы это прилетел?» И второй красноармеец, окинув взором мечущиеся вокруг Дугласа истребители, прислушался к ржанию и топоту, свидетельствовавшему, что действительно силы моторов, поднятых на воздух машин, равны силище табуна в 15 тысяч лошадей, грохоча бегущих по небу. Этот второй с лукавой серьезностью, все понимающего человека, ответил: «Должно быть, ефрейтор, что отстал вчера на продпункте, прилетел». Глава 9. Ночевали они в Верхней Погромном. Майор Березкин и лейтенант пошли спать в сарай, подполковнику Доренскому постелили в избе, а представитель начпрода и водитель легли спать в машине поближе к вырытому во дворе окопчику щели. Это был очень душный и жаркий вечер. За Волгой слышалась орудийная стрельба, и небо на юге было в светящихся клубах дыма. Снизу по реке все время слышался гул, словно Волга валилась со скал в преисподнюю, и вся плоская громада степного Заволжья дрожала, подчиненная этому тяжелому гулу. Позванивали стекла в избе, тихонько скрипела на петлях дверь, шуршало сено, из чердака сыпались кусочки глины. Где-то рядом вздыхала корова, ворочалась, приподнималась и снова ложилась. Ее, видимо, тревожил гул, запах бензина и пыли. По деревенской улице шли войска. Двигались пушки, грузовики. Автомобильные фары мутно освещали колеблющиеся спины идущих в клубах пыли. Блестели дулы винтовок, вороненные стволы противотанковых ружей, широкие, как самоварные трубы, минометы. Ночная пыль стлалась вдоль дорог, тяжело клубилась черными облаками у ног. Не было конца потоку людей, они двигались в глубоком молчании. Иногда мигающий свет порождал во тьме голову в железной каске, худое лицо, темное от пыли, с блестящими зубами. А через мгновение машина проносилась мимо, и следующая за ней на миг ловила фарами сидящую в кузове мотопехоту в касках с ружьями, с черными лицами, с развивающимися за плечами плащ-палатками. Свистя проносились могучие трехосные грузовики, буксируя за собой 76-миллиметровые пушки с еще теплыми от дневного зноя стволами. Ошалевшие от ярких фар мохнатые совушки метались в воздухе. Ужи и желтобрюхи, потрясенные гулом и грохотом, пытались уйти далеко в степь, переползали сотнями прибрежную дорогу, и их раздавленные колесами тела темнели среди белого песка. Ночное небо было полно гудения. Среди звезд ползали юнкерсы и хенкели. По нижним этажам неба, потрескивая, шли на бомбежку кукурузники. И где-то высоко-высоко глухо ревели медлительные четырехмоторные мамонты ТБ-3. Все небо было охвачено гулом. Тем, кто был внизу, казалось, что они стоят под пролетом огромного, украшенного звездами темно-синего моста, слушают грохотание движущихся над головами железных колес. Маяки-прожекторы на аэродромах Заволжья плавно поворачивались вокруг оси, намечали ночные дороги, и на дальней периферии неба светящийся километровый карандаш с молчаливым, бешеным усердием вычерчивал голубой круг. По военно-автомобильной дороге двигались без конца и без начала машины и люди, вспыхивали фары и гасли мгновенно, вспугнутые злым криком пехоты. «Туши свет, летит!» Черная пыль клубилась над дорогой, и высоко в небе стояло зарево. Это мерцающее светлое зарево уже несколько ночей стояло над Волгой. И его увидело все человечество. Зарево влекло и ужасало тех, кто шел к нему. А навстречу спешившим к Сталинграду войскам, проселкам с юга на север, степными тропинками шли бойцы разбитого в боях на Дону Юго-Западного фронта. В ушах красноармейцев все еще стояли крики раненых. Их давило небо, провисшее от тяжести немецких бомбардировщиков. Они еще чувствовали на своих щеках горячий воздух пожаров. А в степи под теплым августовским небом лежали беженцы. Женщины и девушки, одетые в меховые шубы, с фетровыми ботинками на ногах, в теплых кацавейках, в пальто, вытащенных в последнюю минуту из сундуков. Дети спали лежа на узлах. Запах нафталина, шедший от вещей, смешивался с запахом вянущей в степи полыни. А еще дальше, во врагах, в ярах, вымытых весенней водой, неясно горели огоньки. То шедшие на переформирование бойцы рабочих дорожных батальонов, пастухи, переправившие стада в Заволжье, сидя у маленьких костров, варили сорванную на огородах тыкву, латали одежду. Возле ворот стояли представитель продотдела, водитель пикапа, старуха-хозяйка. Все они молча глядели на войска, спешившие к Сталинграду среди ночи. Минутами казалось, что в стремительном людском потоке нет отдельных людей, что движется одно огромное существо с огромным сердцем и устремленными вперед глазами. Вдруг от пешей колонны отделился человек в каске и подбежал к воротам. «Мамаша!» — крикнул он, протягивая аптечную бутылочку. — Налей воды. Пока старуха лила из кружки воду в узкое горло бутылочки, боец стоял, оглядываясь то на осанистого представителя, то на уже прошедшее мимо отделение. — Фляжку тебе нужно, — сказал представитель. — Какой ты солдат без фляжки? — Зачем мне фляжка? И бутылочка хороша, — сказал боец. Он поправил брезентовый поясок. Голос у него был тонкий и в то же время хриплый, какой бывает у птенца. И худое лицо его с острым носом, и молодые глаза, блестевшие из-под широкой, нависшей над лбом каски, напоминали глядящую из гнезда печугу. Он закрыл бутылочку пробкой, допил воду из кружки и неловко побежал, бормоча. Вот этот с противотанковым, двое с минометами, а следующий наша шеренга, и исчез во мраке. Представитель, ехавший в Сталинград за вином, сказал, этого франта убьют скоро. Факт, сказал водитель, такие киги не воюют. Глава 10. Подполковник Доренский зашел в избу и велел переслать себе постель. Он ляжет не на кровати, а на лавке, головой к образам, ногами к двери. Молодая женщина, невестка хозяйки, равнодушно сказала, твердо, товарищ командир, спать на лавке. Боюсь, блох, сказал Доренский. У нас блох нет, обидчиво сказал сидевший у порога оборванный старик, похожий не на хозяина избы, а на странника, пущенного ночевать. Воши случаются. Доренский оглядел избу. Все в ней было сурово и бедно, при плохом свете лампы без стекла. А ведь есть человек, который сейчас, сидя на переднем крае, вспоминает этого старика, тощую женщину, эту духоту, этот дощатый черный потолок, оконца, и нет для него ничего дороже на свете, подумал Доренский. Ему не хотелось спать. Зарево в небе, гудение самолетов, могучий ночной поток войск волновали его. Он понимал значение того, что происходило. Возбуждение, охватившее его, все росло. Недавно он хотел высказать майору, случайному спутнику, свои соображения о предстоящих боях на Сталинградском рубеже. Поэтому Доренский и зашел в избу, чтобы не говорить с майором. Человек скрытный, он всегда страдал после случайно возникшего откровенного разговора с малознакомыми. Да к тому же этот майор чем-то раздражал его. Чем, он и сам не мог понять. Молодая женщина, собрав одеяло, ушла из избы. «Где бабушка?» — спросил Доренский. «Бабка в окопе», — сказал старик. «Боятся женщины в доме спать. Начнет бомбить. Бабка, как суслик, из окопа выглядывает. То спрячется, то выглянет». «А ты, старик, бомб не боишься?» «Чего их бояться?» — сказал старик. «Я на японской был, потом на германской. От меня 12 человек в Красной армии представлены. 5 сыновей, 7 внуков. Где мне в окоп храниться? 2 сына полковники. Шутишь? А моя старуха без отказа все бы раненым отдала. Он у меня, кошкин сын, коробок спичек смылил, а она ему молоко, кашу тыквенную, что на ужин, отдает и плачет. Вот какое дело. Совсем бабка ослабела. Кто не войдет, только она и знает, сыночек, сыночек. Тут один средний азиат овечку у соседа увел. А вот вы мне объясните, товарищ командир, так полагается? Пригнали в нашей степи из-за Волги скот эвакуированный, и эти самые сопровождающие каждый день телок режут. А корова 1000 стоит, а? Это по правилу, что ли? Один смертью умирает, а другим от войны полное удовольствие. А? Как вы, понимающий? Надо спать, сказал Доренский. Завтра я с рассветом в Сталинград. В это время послышался сильный взрыв. Очевидно, пролетавший немец уронил над дорогой бомбу. Изба вздрогнула. Старик поднялся, подхватил тулуп. Куда? Смеясь, спросил Доренский. «Куда? Куда? В окоп! Слышишь, бомбит!» И старик, согнувшись, выбежал из избы. Доренский лег на скамью и вскоре заснул. Глава 11. Всю ночь шли войска под гул далекой артиллерии, шли среди трепещущей голубой колоннады прожекторов, шли в сторону, где светилось пламя невиданного по размерам пожарища. Справа была Волга, слева Солончаковая степь, Казахстан. Мрачно, торжественно и сурово выглядело это движение тысяч людей. Казалось, все идущие охвачены значительностью происходящего, не думают о своем страхе, о своей жизни, о своей усталости и жажде. Здесь, на границе казахских степей, шли войска. И казалось, и степь, и небо, и звезды, к которым летели трассирующие снаряды, понимали, что тут будет решаться судьба народа. Как видение вставали в воспоминаниях советских людей бронзовые памятники Львова, Приморский бульвар в Одессе, пальмы на набережной Ялты, каштаны и тополи Киева, вокзалы, сады, площади, улицы Новгорода, Минска, Симферополя и Харькова, Смоленска и Ростова, белые украинские хаты, поля подсолнечника, виноградники Молдавии, вишневые сады Полтавщины, воды Дуная, Днепра, яблони Белоруссии, пшеница Кубани. Верблюды, впряженные в телеги, мерно шевелили длинными губами, прищурившись, смотрели на идущие войска. Совы, попадая в свет автомобильных фар, слепли и метались, ударяя по лучам темными крыльями. Разбуженные ужи шумели в сухом бурьяне, ползли, осыпая песок. И в эти дни без помощи агитаторов народ, стоявший у пушек, тащивший на себе противотанковые ружья и пулеметы, и народ, работавший на заводах, на полях, все увидели простую истину. Война дошла до Волги, за Волгой начинались степи Казахстана. Эта истина, как и все истины великого значения, была необычайно проста и понятна, всем без исключения. Войска видели, что по холмистому правому берегу Волги уже нельзя ходить, прямо к волжской воде вышли немцы. Войска видели, что на левом степном берегу жевали колючку верблюды, начинались солончаки. И вооруженные советские люди смотрели на правый берег, на ветлы, на дубы, на рощицы, на деревню Акатовку, Ярзовку, Орловку, через простор Волжской воды. Простор этот ширился. Все дальше уходили рощи, деревня Акатовка, колхозы, рыбаки, мальчишки, оставшиеся под немцами. Вся громада Кубани, Дона. А Украина с этого плоского берега казалась далекой и недосягаемой. И только грохот пушек и пламя сталинградского пожара были горестным приветом, который тревожил сердца ушедших за Волгу людей. Звал их. Глава 12. Доренский проснулся незадолго до рассвета. Он прислушался. Грохот и гудение продолжались. Обычно предрассветный час — это тихий час войны. Час, когда тьме и страху ночи подходит конец, задремывают ночные часовые, тяжело раненые перестают кричать и лежат, закрыв глаза. Это час, когда у больных спадает жар, испарина выступает на коже. Спящие птицы неторопливо приподнимают пленку с глаз, шевелят отдохнувшими крыльями. Младенцы тянутся во сне к груди спящих матерей. Это последний час сна, когда солдаты не ощущают комковатой земли под ребрами и тянут на голову шинели, не чувствуя иния белой пленочкой, покрывшего пуговицы и пряжки ремней. Но в эти дни война не знала тихого часа. По-прежнему в предрассветной мгле гудели в небе самолеты, шло войско, хрипло кричали машины, и издалека доносились взрывы и пушечная стрельба. Охваченный беспокойством, Доренский стал готовиться в дорогу. Пока он брился, мылся, чистил зубы, подправлял пилочкой ногти, совсем уже рассвело. Он вышел во двор. Водитель спал, упершись головой в угол сиденья и выставив разутые ноги в окно кабины. Доренский постучал по ветровому стеклу и, так как водитель не проснулся, нажал на клаксон. «Давайте собираться. Выводите машину», — сказал он, пока занемевший от сна водитель извлекал свое тело из кабины. Доренский прошел мимо окопа, где на соломе, укрывшись тулупами, спали хозяева избы, и вышел на огород. Вдали поблескивала сквозь узор желтеющей прибрежной листвы Волга. Лучи восходящего солнца, едва лишь оторвавшегося от горизонта, шли параллельно земле. Облачка в небе были розовые, и лишь некоторые, еще не освещенные, несли на себе голубовато-пепельный холод ночи. Обрыв горного берега вышел из сумрака, и известняк, подобно молодому снегу, светился на солнце. С каждой минутой света становилось больше. В лучах солнца по качковатой рыжей земле двигалось овечье стадо. Белые и черные овцы шли плотной толпой, тихонько блея, и легкий розовый дымок пыли выбивался из-под их ног. Пастух шел с большим посохом на плече, за плечами развивался плащ. Доренский невольно залюбовался. В широких косых лучах восхода стадо, шедшее по рыжей, растрескавшейся земле среди кочек, похожих на валуны, и пастух с посохом в плаще напоминали ему рисунок Доре. Когда стадо подошло ближе, он увидел, что у пастуха на плечах брезентовый плащ-палатка, а тяжелый посох оказался однозарядным противотанковым ружьем. Он шел по обочине, и, видимо, до этого мирного стада ему не было никакого дела. Доренский вернулся к машине. «Готово?» — спросил он. Лейтенант, худощавый, робкий юноша, проговорил. «Майора нет, товарищ подполковник». «А где же майор?» «Он пошел молоко искать, чтобы позавтракать перед отъездом. Тут у хозяев корова не доится». Доренский прошелся по двору и сказал, «Черт знает что, спешу, времени нет, а тут, оказывается, корова не доится». Несколько минут он ходил молча, охваченный внезапным раздражением. «Долго я буду вашего дояра ждать?» — спросил он. «Да он с минуты на минуту должен прийти», — сказал виноватым голосом лейтенант, и, оробев, бросил на землю свернутую папироску. «В какую сторону он пошел?» «Вот по этому порядку», — сказал лейтенант. «Разрешите сбегать, поискать?» «Не надо», — ответил Доренский. Его раздражение против майора росло все сильней. С ним случалось, как обычно это бывает с нервными людьми, что всю желчь и злость свою он внезапно обращал против совершенно случайного человека. И когда Доренский увидел майора с арбузом под мышкой и литровой темной бутылкой, ставшей светло-зеленой от налитого в нее молока, он задохнулся от злости. «А, товарищ подполковник», — сказал майор, и положил арбуз на сиденье машины. «Как спали? Я вот молочка парного достал». Доренский молча смотрел на него и тихим голосом, которым обычно и произносятся самые злые слова, сказал: «Вместо того, чтобы беречь каждую минуту, вы бегаете по избам и занимаетесь товарообменом». Лицо майора стало темным от крови, прилившей под загорелую кожу. Несколько мгновений он молчал, потом негромко произнес: «Виноват, товарищ подполковник. Лейтенантик наш всю ночь кашлял. Я решил его парным молоком угостить». «Ладно, ладно», — сказал, смутившись, Доренский, — «давайте все же собираться». Ему казалось, что он слишком медленно приближается к фронту. А в действительности он нервничал от того, что ехал слишком быстро. Доренский посмотрел на майора. Лицо его, раздражавшее своим, казалось, невозмутимо спокойным выражением, сейчас было напряженно. Рот полуоткрыт, а в глазах было нечто такое растерянное и в то же время напряженное, почти безумное, что Доренский невольно оглянулся, посмотрел в ту сторону, куда смотрел майор. Казалось, какая-то ужасная сила готовилась обрушиться на них. Может быть, парашютисты? Десант? Но дорога, искромсанная колесами и гусеницами, была пуста. Лишь вдоль домов плелись беженцы. «Тамара!» «Томочка!» — сказал майор. И молодая женщина в тапочках, подвязанных веревками, с мешком за плечами, и девочка лет 5 с маленьким, сшитым из наволочки мешочком, остановились. Майор пошел к ним навстречу, держа в руке бутылку молока. Женщина, недоумевая, смотрела на военного, идущего к ней, и вдруг крикнула: «Ваня!» И так страшен был этот крик. Столько в нем было жалобы, ужаса, горя, упрека и счастья, что все слышавшие его зажмурились и невольно поморщились, как морщится от внезапного жара и от боли. Женщина бросилась к майору, беззвучно и без слез, рыдая, обхватила его шею. А рядом стояла девочка в босоножках и, широко округлив глаза, смотрела на бутылку с молоком, которую сжимала большая, с надувшимися под коричневой кожей жилами, рука ее отца. Доренский почувствовал, что его затрясло от волнения. И после вспоминалась ему эта минута, и казалось, что он понял именно тогда всю горечь войны. Это утром в песчаном Заволжье запыленная бездомная женщина с худенькими девичьими плечами стояла рядом с широколицым 40-летним майором и громким голосом говорила: «А Славочки нет больше, не уберегла я его». И тоска при воспоминании вновь сжимала его сердце, как в ту минуту, когда двое людей смотрели друг на друга, и лица их, и глаза выражали и лютое горе, и бездомное счастье той ужасной поры. Через несколько минут майор провел женщину с ребенком в избу, тотчас вышел и, подойдя к Доренскому, сказал: «Простите, товарищ подполковник, я вас задерживаю, выезжайте без меня. Я семью встретил». «Мы подождем», — проговорил Доренский. Он подошел к машине и сказал представителю: «Да, скажу вам, будь это моя машина, я бы попутчиков ссадил, а женщину бы доставил до Камышина». «Нет уж, давайте ехать», — сказал представитель. «У меня задание командования, а им тут до завтрашнего утра разговору». И, оглянувшись на молчавшего шофера и лейтенанта, в эту минуту с обожанием смотревшего на Доренского, он подмигнул и рассмеялся. Доренский понял, что действительно лучше поскорее уехать, не мешать майору бесполезной, ненужной заботой. И сказал: «Ладно, заводите машину, а я сейчас возьму вещи». Он вошел в избу и, опустив голову, стал нашаривать в полумраке свой чемодан. Он слышал, как старуха, хозяйка, всхлипывая, что-то говорила, увидел расстроенное лицо старика-хозяина, стоявшего с шапкой в руках, увидел бледное, возбужденное лицо невестки. Видимо, внезапная встреча разволновала всех. Он старался не смотреть на майора и его жену. Ему казалось, что им нестерпимо тяжело присутствие и внимание посторонних. «Мы, значит, поехали, товарищ майор», — громко сказал он. «Разрешите пожелать всего хорошего. Вы, видно, задержитесь тут». Он пожал майору руку и, подойдя к его жене, снова почувствовал волнение. Она протянула ему руку. Доренский низко склонил голову и бережно поднес к губам ее тонкие, как у девочки, с черными следами от кухонного ножа пальцы. «Простите нас», — сказал он и поспешно вышел из избы. Глава 13. Какая выворачивающая душу была эта встреча! Горе, цепкое, как бурьян и чертополох, было сильнее радости. И каждое радостное чувство тотчас забивалось горем. Встреча ужасала своей кратковременностью, ведь больше дня она не могла продлиться. Лаская дочь, Березкин испытывал страшное, страстное горе по сыну. Люба не понимала, почему у отца каждый раз, когда он брал ее на руки, гладил ее по голове, лицо вдруг хмурилось, словно он злился. Она не могла понять, почему мать, горевавшая столько об отце, теперь, встретив его, то и дело начинала плакать. Однажды ночью матери приснилось, что отец вернулся, и Люба слышала, как она смеялась, разговаривала с ним. Но теперь, когда эта встреча произошла наяву, а не во сне, она два раза повторяла: «Нет-нет, я не буду плакать. Какая я дура». Она не понимала, почему сразу же после встречи они заговорили о расставании, стали записывать адреса. Отец сказал, что посадит их на попутную машину до Камышина. Стал спрашивать, нет ли у мамы фотографии на память, так как старые фотографии за год почти совсем истерлись. Он принес из сарая свои вещи и разложил на столе угощение, какое Люба видела однажды в гостях у Шапошниковых. Тут были сало и консервы, и сахар, и сливочное масло, и красная икра, и колбаса, и даже шоколадные конфеты. Мама сидела за столом как гостья, а отец все готовил сам. А потом мама быстро стала отламывать кусочки хлеба и вылавливать консервы из банки. А Люба все спрашивала: «А колбасу мне можно?» «И сало можно, ломтичек?» «Можно», — говорил папа. Он протянул ей кусок хлеба с маслом, и она положила наверх кусочек печенья и стала есть. Это было очень вкусно. Так вкусно, что Люба начала смеяться. Люба посмотрела на отца и увидела, что он смотрит на быстро жующую маму, на ее дрожащие пальцы, а на глазах его слезы. Неужели ему жалко продуктов, и он заплакал от этого? На мгновение она замерла от обиды, но тут вдруг ощутила своим маленьким сердцем все, что чувствовал отец в эту минуту. И не радость найденной опоры, а желание утешить и защитить отца в его беспомощности и горе почувствовала она. Посмотрев в темный угол избы, где, казалось, ей притаились силы зла, она суровым голосом произнесла: «Не трогайте его».